Они угрожающе топорщились во все стороны острыми краями. И, наконец, прямо по центру сооружения был янтарь в виде ровного прямоугольника. Он блестел в лунном свете, позволяя различить гладкий верх и основание, украшенное какими-то узорами. Все это выглядело странно, но в равноденствие вполне гармонично с творившимся тут сумасшествием. Беда была не в форме громадины и даже не в ее возможном назначении. Она вся была отлита из чистого серебра. Милена отшатнулась, наступила на край тряпки, в которую куталась, и чуть не рухнула на землю. Оставаться в укрытии не было никакой возможности. Открытое серебро обдало Зубкову волной такого жжения, что она едва не упала во второй раз. «Братья Анчары, представляю вам одно из главных сокровищ тех времен, когда этот город населяли люди!» Антон Кусанов, чудом не заметивший стоящую за сокровищем Милену, обернулся к присутствующим, включая Кирилла, который был в толпе. «Это рака знаменитого воина. Она из чистого серебра». Над развалинами разнесся вздох удивления, но не страха. Настоящие анчары ничего не боятся. Все они знали, зачем пришли сюда, и надеялись, что в любом деле их защитит Морриган. «Каждый из вас, анчары, сегодня присягнет нашей великой матери в верности», — продолжал Антон. Милена наблюдала, как он ходит из стороны в сторону, размахивая руками и приковывая к себе внимание толпы. Никогда бы вампирша не подумала, что забитый, щуплый Кусанов на самом деле прирожденный лидер и оратор. Как же они все в нем ошибались. Все. Начиная с его собственного отца. «Вон там, наверху!» Он указал на самый верх ракки, где виднелось подобие трона с высокой спинкой и небольшим выступом для сидения. «Морриган, мы готовы поклониться тебе, великая богиня!» Кусанов сорвался на крик, а хрип и чуть не упал, подавшись в сторону, откуда ждал богиню. Медленно тлела ветка неправильного дерева. Мать всех вампиров не появится. Милена застыла, как каменная, ожидая самого худшего. Сейчас они все поймут. Но вышло еще хуже. «Вот она!» — загласил кто-то из толпы, ткнув пальцем за спину Антона. Тот повернул голову, сощурил глаза и тоже указал в том самом направлении, где скрывалась офицер службы вампирской безопасности. «Мамочки!» — только и смогла прошептать Милена на грани обморока. Она уже приготовилась, что толпа в мгновение ока окружит ее и растерзает. Но вместо этого все, кто был на территории монастыря, разом рухнули на колени. «Что за...» Не веря глазам, Зубкова сделала шаг назад. Потом еще один. Никто не смотрел на нее. Все смотрели в землю, не поднимая глаз. Ошарашенная, поражаясь своему безрассудству, Милена вышла из укрытия и только тогда поняла, что происходит. У нее были длинные черные волосы. Она была невысокой. Ткань, в которую завернулась Милена, позеленела из-за въевшейся тины и травы. Свет теней и массовая истерия сыграли с анчарами злую шутку. Перед ними действительно стояла брюнетка в зеленом. На этом, впрочем, сходство заканчивалось. Милена не была богиней войны Морриган. Более того, она вообще не представляла, чего сумасшедшее божество хочет от несчастных упырей вамп Петербурга. Но она должна была тянуть время до появления агентов службы вампирской безопасности. «Мои...» — начала Зубкова, стараясь, чтобы голос не срывался. «Не молчать же в столь торжественный момент!» «Дети?» По рядам анчаров пронесся благоговейный шепот. Видимо, обычно Морриган не была так любезна с паствой. «Все ли вы тут собрались?» «Да, богиня!» — хором ответили анчары, не поднимая голов. «Чем потрясли Милену?» Зрелище было достойное фильмов о зомби, если бы тени снимались в жанрах любовная драма и порно. Зубкова хотела воспользоваться моментом и допросить, кто присутствует, по схеме имя, фамилия, адрес, чтобы потом проще было вести следствие, но вовремя передумала. «Отлично!» Как могла, выразила триумф фальшивая богиня. «Тогда ты, воин Антон». Подбирать выражение было сложно. Она понятия не имела, что и как в такой ситуации сказала бы Морриган. «Расскажи всем присутствующим о вашем... нашем плане». «Но они его знают, повелительница». С нотками удивления в голосе попробовал возразить коленопреклоненный Кусанов. «Как ты смеешь мне перечить?» — завизжала Милена. Образ разгневанной богини ей явно удавался лучше, чем что-либо другое. «Да я тебя сейчас в жабу превращу, жалкое ничтожество! Не сметь возражать!» «Простите!» Антона аж прибило к земле. Обычно Морриган была с ним обходительна, всегда слушала только его. Он был уверен, что контролирует отношения с богиней. «Не соизволите ли вы, о великая, пока я рассказываю, взойти на место, где ваши храбрые воины будут присягать вам?» «Ну, да, конечно». Милена покосилась на раку из чистого серебра и передернулась. Положение было безвыходным. «Я же богиня, я не умираю от серебряных ожогов», — уже тише добавила она. «Рассказывай». Вампирша вздохнула и медленно пошла к раке. «Анчары!» В очередной раз блеснул оратовским даром Антон. «Все мы влачили серое существование, угнетаемое обществом, построенным на лжи и жадности. Я не говорю о священной лжи и врожденной жадности, которые присущи каждому вампиру. Нет, я говорю о другом. О тех, кто притеснял нас, навязывая псевдорелигию жалкого графа Дракулы». Среди анчаров послышался недовольный шепот. «О тех, кто не заслуживает одобрения настоящих богов вампиризма». «Чистокровные!» — закричал кто-то. «Да, чистокровные вампиры решили, что будут доминировать, отодвинув нас, опустив на самое дно, заставив бороться за каждую каплю крови для пропитания», — закивал Антон. «Но тем самым они сплотили нас». Возглас одобрения. «Мы собирались по темным углам в таких домах, как мой. Дом с барельефом, долгих лет убежищу!» — выкрикнули из толпы. Тем временем Милена уже стояла около раки, шатаясь от ядовитого излучения. При этом она ловила каждое слово Кусанова, боясь пропустить что-то важное. Судьба дала ей шанс что-то узнать, упускать его нельзя. С другой стороны, если Зубкова умрет от ожогов, рассказать услышанное она уже не сможет. «Ох, спаси меня, Дракула, спаси, спаси, спаси!» — зашептала она и сделала первый шаг на подъем. Нога сразу же заныла. Неприятный зуд побежал вверх по телу. «За что мне все это? Нет, чтоб секса перепало столько же, сколько тут этого серебра долбанного». Доносящиеся до ее ушей речи Антона не давали покоя. Что же он такое говорит? Убежище, дом на Владиостровской. Дом как дом, ничего такого. Но что-то было здесь не так. Просто офицер Зубкова пока не поняла, что именно. «Мы, вампиры-полукровки, были прощены и признаны нашей великой матерью Морриган как будущее этого мира», — кричал Антон. Он давно уже поднялся, стоял спиной к раке и лицом к слушателям. Настроение у толпы было самое боевое. «И сегодня она, возродившись во всей своей силе, пообещает нам божественную защиту и победу над врагами. Богиня Морриган никогда не ошибается. Значит, мы пойдем крушить устои чистокровного вампиризма. К нам присоединятся другие анчары, которых сегодня тут нет, но победа будет и за ними тоже». «Почему?» — спросила толпа. «Потому что во главе нашей армии встанет тот, кто лучше всех понимает полукровок», — чуть ли не в экстазе кричал Антон. «Заручившись личным благословением Морриган, нас поведет анчар по имени Кирилл». Милена, уже почти достигшая вершины постамента, чуть не свалилась обратно. Руки невыносимо жгло серебром, нельзя было и пары секунд за него подержаться.